прекрасное, голубое небо. Пусть ты далеко, но сердце стремится к тебе. На земле мы пришельцы, временно здесь обитаем. В небо свой путь направляем, хоть трудно порой нам в борьбе. О небо, ты прекрасное, прозрачное и ясное, стремлюсь к тебе всем сердцем, всей душой. Как хочется подняться и навсегда остаться в стране обетованной, неземной. О небо, ты прекрасное, прозрачное и ясное, стремлюсь к тебе всем сердцем, всей душой. Как хочется подняться и навсегда остаться в стране обетованной и земной. Тебе нет предела, и все же хотелось бы смело оставить земные заботы, подняться и улететь туда, где Христос обитает. С любовью меня ожидает. Забуду я все свои беды и буду там радостно петь. О небо, ты прекрасное, прозрачное и ясное, стремлюсь к тебе всем сердцем, всей душой. Как хочется подняться и навсегда остаться в стране обетованной, неземной. О небо, ты прекрасное, прозрачное и ясное, стремлюсь к тебе всем сердцем, всей душой. Хочется подняться и навсегда остаться в стране обетованной. Подняться и навсегда остаться в стране обетованной.